Глава 19. Через некоторое время умер Нахаш, царь аммонитян. После него воцарился его сын. Давид решил: «Я отплачу добром Ханону, сыну Нахаша, ведь отец его был добр ко мне». Давид отправил послов, чтобы передать Ханону соболезнования по поводу смерти его отца. Когда слуги Давида пришли в землю аммонитян, чтобы передать соболезнования Ханону, вожди аммонитян сказали Ханону: «Ты вправду думаешь, что Давид хотел почтить твоего отца и отправил послов, чтобы выразить тебе соболезнования? Нет, Давид прислал к тебе своих людей как разведчиков, чтобы осмотреть нашу страну, а потом уничтожить». Ханун схватил слуг Давида, обрил их, отрезал до самого пояса подолы их одеяний, оголив ягодицы, и отпустил. Когда во время их обратного пути Давиду сообщили, что случилось с этими людьми, он послал встретить их, ведь они были унижены и опозорены. «Оставайтесь в Иерихоне», — приказал им царь, — «и когда отрастут ваши бороды, тогда вернетесь». Аммонитяне, видя, что нажили себе врага в лице Давида, послали 1000 талантов серебра в Арам-Нахараим, Арам-Мааху и Цаву, чтобы нанять там колесницы и всадников. Они наняли 32 000 колесниц и царя Маахи со всем его войском, которые пришли и стали лагерем перед Медевой. Аммонитяне тем временем проводили набор в собственных городах и сами готовились к войне. Услышав об этом, Давид послал туда Иоава и все отборное войско. Аммонитяне выступили и встали боевым порядком у городских ворот, а цари, пришедшие на помощь, встали отдельно в поле. Иоав, видя, что ему предстоит сражаться на два фронта, отобрал самых лучших израильтян, чтобы выставить их против арамеев, а все остальное войско поручил своему брату Авишаю и выставил его против аммонитян, сказав ему так: «Если арамеи будут одолевать меня, ты мне поможешь, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я приду к тебе на помощь. Мужайся, мы должны сражаться за наш народ и города Бога нашего, а Господь устроит все так, как ему угодно». Иоав со своим войском пошел в наступление на арамеев и обратил их в бегство. Аммонитяне увидели, что арамеи побежали, и под натиском Авишая, брата Иоава, отступили в город, а Иоав возвратился в Иерусалим. Видя, что израильтяне разгромили их, арамеи отправили послов, чтобы призвать на помощь арамеев Заречья во главе с Шафахом, полководцем Хададезера. Когда Давиду сообщили об этом, он собрал всех израильтян, перешел Иордан, приблизился к врагу и выстроил свое войско. Давид встал боевым порядком против арамеев, и началась битва. Израильтяне обратили арамеев в бегство. Давид убил 7000 колесничих и 40 000 пехотинцев и сразил Шафаха, их полководца. Видя, что израильтяне победили, слуги Хададезера заключили с Давидом мир и подчинились ему. Больше уже арамеи не пытались помогать аммонитянам.